Глава 11. Выход в свет. Нашли что-нибудь интересное? Тар поставил перед женой поднос с чашками и кувшином с горячим ромашковым отваром и принялся переставлять их на стол. Посмотрел на Дору и вздохнул с облегчением. Кажется, чтение отвлекло ее, и она немного успокоилась. Супруга старалась держать себя в руках, но Тар отлично улавливал ее настроение. Казалось, даже там, у Нарлаев, она не волновалась так, как после этого злосчастного заклинания. К счастью, он вовремя вспомнил про книгу Марли и рассказы Рэя о ней, а дальше любопытство Доры помогло вырастить нужные цветы и позволило Тару надеяться на спокойный вечер. «Много интересного, еще больше непонятного и совсем чуть-чуть того, что я хотела бы проверить в ближайшее время», сообщила Дора, откладывая книгу в сторону. Тар отодвинул поднос и уселся рядом. Первое волнение за Рэя и его спутницу уже отпустило, и он собирался не только обдумать план действий, но и просто насладиться вечером. «Рассказывайте», — поторопил жену и потянулся разлить отвар. «Им обоим сейчас не помешает выпить чего-нибудь успокаивающего». Дора взяла свою чашку и пригубила. Выдержала паузу, дождалась, когда Тар изобразит недовольство, и продолжила. Тут написано, что эльфы защищались от воздействия на разум с помощью листьев густой теволы. Я подумала, вдруг она помогает и от нарлайской магии. «Теволу еще попробуй достань», — вздохнул Тар. «Будем ждать до плодов сада». «Не так долго», — Дора загадочно улыбнулась. «Главное знать, где купить. В прошлый раз я ждала ее 6 дней. Сейчас у меня осталось немного, она требовалась для уничтожающего камни зелья. Но нужна-то свежая. Надо знать, где купить», — повторила она, сверкнула на него лукавым взглядом и снова приложилась к чашке. «Наги продают их в сохраняющих свежесть склянках». Тар кивнул. Наги впрямь знали толк в травах. Всю свою хвостатую жизнь использовали их для лечения и умели не только хранить, но и собирать, и сушить, и варить. «И какой у вас план?» — поинтересовался он заговорщическим шепотом. «Не план, скорее авантюра», — пояснила Дора серьезно. «Но, надеюсь, она выйдет успешной». «Я весь внимание», — заверил мужчина и отпил горячей жидкости. Довольно кивнул. Все-таки на кухне знали, что делать с ромашкой. Отвар вышел нежным, освежающим, с яркой сладкой ноткой. «Я давно хочу найти убийц брата и каждый раз подаю прошение в архив покоя хранителей. Хочу увидеть досье и отчеты по расследованию. Как родственница я имею на это право. И каждый раз мне отказывает господин Дардарик, главный архивариус покоя хранителей. Возможно, Нарлаи воздействуют на него. Я думала пробраться в канцелярию, подсунуть ему листья в кабинет или в карман одежды и снова подать прошение. Вдруг это дерево даст плоды. Я в любом случае ничего не теряю. Осталось только подумать, как пробраться в его кабинет». Тар усмехнулся. Сердце взяло разбег, и по жилам растекся липкий мед самодовольства. «Кажется, сегодня нам поможет наша с кузеном любовь к светским развлечениям. И от вашего шебутного мужа есть толк», — поймал взгляд супруги и перешел на шепот. «Обещайте мне поцелуи сейчас и жаркую ночь после». «Говорите уже!» «Если не ошибаюсь, сегодня мы с Рэем приглашены на праздник в честь Алариады Канорет. На всякий случай стоит проверить, карточку присылали 10 дней назад. Сами понимаете, нам было не до этого. Собственно, с госпожой Канорет мы никогда особо не общались, но, полагаю, матушка устроила это приглашение, чтобы мы с Рэем могли подыскать там невест. Матушка и госпожа Канорет работали вместе в Оракуле и поддерживают отношения». «И?» Дора прищурилась, явно не понимая, к чему он клонит. «Девичья фамилия госпожи Канорет — Дардарик. Если я правильно понимаю, она приходится сестрой вашему архивариусу. Очень вероятно, что он будет там. Я бы заглянул в гости, отдал дань уважения хозяйке и пообщался с ее братом. Что скажете?» «Пойду с вами», — оживилась эльфийка. «Вдвоем будет сподручнее. Кто-то будет отвлекать, а кто-то действовать». «А как же Нарла и Дора?» — поинтересовался Тар скорее для порядка, чем желая удержать жену дома. «Вы же прятались от них. Безусловно, нельзя прятаться постоянно, но и...» «Теперь, когда у меня нет ключа, это неважно», — эльфийка пожала плечами. «Даже если они поймают меня, это будет бесполезно». «Не поймают. Я не дам вас в обиду». «Верю», — Дора улыбнулась, и у Тара потеплело на душе. Захотелось схватить ее в объятия и никуда не отпускать. Садовница потянулась к чашке, сделала глоток и продолжила. «Надо добыть парадное платье, и я готова к походу». Супруг смерил ее взглядом и подмигнул. «У меня есть одно». Дора подавилась отваром, откашлялась и кинула на мужа вопросительный взгляд. Тар пустился в объяснение. «Не подумайте ничего плохого. Мы с Рэем еще в юности участвовали в шутливом спектакле. Лежит с тех пор, выкинуть жалко. Подозреваю, оно старомодное и будет вам великовато, но этот вопрос решит шнуровка. Зато не придется ничего искать. Вряд ли у модисток есть что-то приличное прямо сейчас. Но если хотите, можем наведаться к вам». «Нет», — Дора покачала головой. «Это в самом крайнем случае. Несите ваше, примерю и решим». «Сначала я хочу свой поцелуй, госпожа Морлок». И, не дожидаясь разрешения, Тар протянул руку, нежно прихватил супругу за шею, наклонился и коснулся ее губ своими. Дора не стала возражать, прикрыла глаза и ответила на ласку. Тар не позволил себе увлечься процессом, честно ограничился одним долгим поцелуем. Близость Доры разгоняла кровь и отнимала разум, но ему не хотелось спешки. Он жаждал взять жену обстоятельно, жадно и мучительно сладко, точно так, как в ночи до известия о новом статусе. Хотелось получить свою садовницу целиком, не только вторгнуться в ее лоно, но и занять мысли, пропитать собой каждый ее вздох и стон. Въесться в ее жизнь, как дурманящий аромат шиповника. Сегодня Тару, как воздух, требовалось подтверждение, что она готова быть рядом и шагать дальше рука об руку. Дора не сразу, но выпустила его из объятий. Тар поцеловал жену в нос и улыбнулся. Застывшее в уголках ее золотых глаз желание бальзамом растекалось по самолюбию. «Пойдемте разбираться с платьем», — предложил он вполголоса и встал на ноги. Сомневался, что сможет вести себя скромно, если задержится рядом дольше. Дора кивнула и тоже поднялась с места. «Признаться, я сгораю от любопытства», — сообщила она весело. «С радостью познакомлюсь с вашими вкусами в женских нарядах». «Уверяю, вы не будете разочарованы», — подмигнул Тар и почти невесомо подхватил ее за локоть, направляя в сторону комнаты с редко используемой одеждой. С большой радостью посмотрел бы на супругу без платья, но раз обстоятельства требовали, он готов был уступить. Ненадолго. Добрались в гости вовремя, с небольшим приличным ситуацией опозданием. Тар держал Дору под руку, кидал взгляды на ее декольте и едва заметно улыбался. Платье предсказуемо оказалось велико, но супруга, повозившись, сумела надеть его так, что размер не бросался в глаза. Разве только вырез оказался глубже, чем на других ее нарядах. Впрочем, это не портило впечатление. Дора выглядела почти целомудренно. Бледно-розовое, украшенное вышитыми фиолетовыми вьюнками платье превращало и без того изящную эльфийку в нежную девушку со слегка шебутным характером. Они, как и положено, поприветствовали хозяйку дома и ее супруга, немного поболтали с попавшимися на глаза общими знакомыми и принялись за розыски господина Дардарика. Госпожа Канарет устроила широкий прием, и найти в зале кого-то конкретного оказалось не так просто. «Может, разделимся?» — предложила Дора. Вы по левому краю зала, я по правому, и встретимся у стола с напитками. Возможно, так выйдет быстрее». «Не хочу отпускать вас», — горячо прошептал Тар. «Нарлаев здесь нет», — супруга успокаивающе погладила его по руке. «Только эльфы». «Договорились», — вздохнул он. «И рад был бы найти повод не отпускать Дору и на полшага, но ничего не приходило в голову. Только нигде не задерживайтесь, пожалуйста». «Обещаю», — прошептала супруга и, выпустив его предплечье, направилась к противоположной стене зала для приемов. Тар поспешил вдоль по своей стороне. На душе неизвестно почему было неспокойно. Шел и внимательно смотрел вокруг. Кивал знакомым девицам и кавалерам, перекидывался парой слов с самыми разговорчивыми и шагал вперед. Показалось, в дальней части зала мелькнул эльф, похожий на советника Терлилая, но Тар запретил себе отвлекаться. В конце концов, они с Дорой ищут другого гостя. К тому же Терлилай, если это был он, быстро свернул в ближайший уводящий из зала коридор. Наконец Тар увидел Дардарика. Высокий, изящный красавец с истинно черной шевелюрой до пояса разговаривал с легкомысленной, простоватой блондинкой. Пил нектар и тепло улыбался. Тар не узнал женщину и не стал гадать, зато заметил, что Дардарик прихватил свой пояс с эльфийским клинком. Обычно на подобные мероприятия не брали оружие, но прямого запрета не было. А Дардарик мог воспользоваться положением и родственника хозяйки приема и покоя хранителя. Тар довольно улыбнулся. Клинок на таком поясе чаще всего располагался слева, а вот справа была небольшая сумка. Самое то для листьев. Стараясь не выпустить эльфа из виду, Тар поспешил к месту встречи с женой. Дора у стола не было. Он кинул беглый взгляд в сад, но не нашел ее и там. Тар вздохнул и взял бокал с нектаром. Судя по всему, Дардарик никуда не спешит, значит, и он, Морлок-младший, может спокойно дождаться супруги. Начал переживать, когда допил бокал. Времени добраться сюда у Доры было более чем достаточно. Еще раз оглядел зал, убедился, что Дардарик по-прежнему погружен в беседу и решил пойти навстречу. Скорее всего, она просто заболталась с какой-нибудь старой знакомой, но на всякий случай следует в этом убедиться. Прошелся до того места, где они расстались, встретил еще парочку знакомых, но Дора не нашел. Вернулся к столу, отыскал глазами Дардарика и задумался, что делать дальше. Сердце уже взяло бешеный разбег. Тар трижды обругал себя за то, что оставил супругу одну. Последнее, чего ему хотелось, чтобы с его садовницей что-то случилось. Не верил, что Дора могла уйти, не предупредив, разве только... Взял еще один бокал нектара, сделал глоток и решился. Не выпуская напиток из рук, направился к коридору, в котором исчез похожий на советника Терлилая эльф. Кто знает, может, у него есть постоянная связь с Нарлаями, и Доре прямо сейчас грозит опасность. Их никто не ждал, но это не меняет дело. Нарлаи только обрадуются такому сюрпризу. Тар услышал голоса сразу, как закрытая дверь отделила коридор от зала для приемов. Затаил дыхание и попытался бесшумно подойти ближе. Если Доре грозит опасность, внезапность не помешает. Увидел двоих чуть поодаль около окна. Мысленно выругался. Судя по позе, в которой застыли старые знакомые, Доре угрожала разве что случайная связь на балу. Эльфийка оперлась спиной на стену и смотрела снизу вверх на склонившегося над ней приятеля. Советник Терлилай остановился в нерешительном полушаге и совсем по-зелёному пристроил свою ладонь над головой собеседницы. Тар ухмыльнулся. Супруга называла юношей не того. Подавил желание потревожить голубков, устроить громкий скандал, напомнить Доре, что она его жена, и ей не подобает флиртовать с бывшим. Заставил себя вслушаться в разговор. В конце концов, пока они не творят ничего предосудительного, хотелось надеяться, что и дальше ничего не произойдет. «Допустим, я верю вам, Одас», — — сообщила Дора строго. «Но, боюсь, это ровным счетом ничего не меняет». «Еще как меняет, Эст», — прорычал мужчина. «У вас нет метки. Вы свободны». «С чего вы взяли, что я отдам свою свободу вам?» — поинтересовалась со злой ехицей. Таро показалось, в ее голосе звучала почти детская обида. Тарлилай скривился в сальной улыбке. «Если хотите, можете позабавиться с щеночком до поры. Я не против. Готов подождать. Моей супруге осталось лет 10-15, как раз достаточно, чтобы он вам надоел. Вряд ли ему есть что предложить вам, кроме новизны». Советник погладил собеседницу по щеке. Тара сжал кулаки. «Вот как? Щеночек?» «Он вам не муж!» Тарлилай перешел на шепот. «Я ваша судьба, ваш сад и ваша страсть, а вы моя!» Дора опустила голову. «Поговорим, когда вы будете свободны», — оборвала признание. «Прошу простить, мне нельзя пропадать надолго». «Щеночек начнет поскуливать и тыкаться мордочкой во всех подряд?» Он потянулся поцеловать Дору, но та увернулась. С холодной решительностью отодвинула его руку и пошла в сторону двери в зал. Тар не стал убегать или прятаться. Хотелось, чтобы супруга увидела его и хотя бы задумалась, слышал ли он их с Тарлилаем разговор. Дора ничем не выдала эмоций, поймала его взгляд и протянула руку. Тар замешкался. Злость еще кипела внутри, и прикосновения эльфийки не хотелось. Она, похоже, уловила его мысли и с невозмутимым видом уцепилась за украшавший лиф платья цветок. «Нашел его», — сообщил Тар, чтобы хоть немного разбавить повисшую колючую тишину. «Я страшно волновался за вас. Вижу, что зря». «Зря», — согласилась Дора, и Тар снова сжал кулаки. «Конечно, с шелудивым псом безопаснее, чем со звонким щеночком». Супруга шумно вздохнула и поинтересовалась деловито. «Действуем по плану?» «Да», — согласился он и взъерошил шевелюру, пытаясь успокоиться. Поругаются в более подходящей обстановке. Дардарика нашли не сразу. Он успел сменить и место беседы, и компанию. Красавец явно пользовался спросом у заглянувших сюда дам и наслаждался моментом. Морлокам пришлось ждать, пока он останется в одиночестве. Молчали. Тар боялся не сдержаться, а о чем думала Дора, он даже предполагать не хотел. Странное дело. Когда увидел брачную метку первый раз, страшно разозлился на богов, а сейчас готов был на любую глупость, чтобы она снова появилась. Дора заметила, что путь свободен раньше, и сразу ринулась в бой. Тар, как и договаривались, держался немного поодаль. Супруга должна была отвлекать Дардарика разговором, а он, Тар, как более умелый, собирался забрасывать в его сумку листья. «Господин Дардарик», — почти промурлыкала Дора и улыбнулась такой ласковой теплотой, что сердце Тара дрогнуло. «Если она может подделывать подобное, то все ее улыбки ничего не стоят». «Я рада вас видеть». «Не поможете выяснить один вопрос?» Дардарик сально ухмыльнулся и звякнул своим бокалом о ее. Вздохнул и проговорил тоном строгого наставника, который, впрочем, не против преподать свой предмет в спальне. «Ваше появление, госпожа Утриш, никогда не сулит ничего хорошего. Но, спрашиваете, так уж и быть, постараюсь ответить». Тар прикусил губу и приблизился к мужчине. Остановился слева, в полушаге от его спины. «Я ненадолго оставила свой дом», — Дора пригубила из бокала и посмотрела Дардарику в глаза. Вздохнула и будто невзначай поправила волосы, задержав руку в районе декольте. «Захотела вернуться, а там уже хозяйничают незнакомые нарлаи. Не подскажете, где мне искать защиты?» Облизнулась и приблизилась на расстояние полушага. Томно вздохнула. Тар скользнул рукой к сумке Дардарика, откинул клапан и бросил туда несколько листьев. Поспешил отступить. Брюнет обратил на него внимание. Кинул на возмутителя спокойствия строгий взгляд, а после перевел его на Дору, отошел на шаг от обоих. «Это к нам. Обратитесь к любому покоехранителю, и вам помогут, госпожа Утриш. Все знают ваш дом, никто не позволит выжить вас оттуда». «Благодарю, господин Дердерик», — пропела Дора. Снова стукнула своим бокалом о его и приподняла тостуя. «За помощь беззащитным эльфийкам!» «И не беззащитным тоже!» — вздохнул покоехранитель и сделал глоток. Тар насторожился. Что такого сотворила Дора? Отчего этот индюк не верит в ее беззащитность? Не стал ждать окончания обмена любезностями, как и договаривались, отступил к столу с закусками. Нетерпеливо схватил жену за руку, когда та вернулась. Ее любезность с другими излила и будила желание обозначить, что они пара. На миг почти тайком уткнулся носом в ее шевелюру, жадно втянул аромат шиповника и прикрыл глаза. Обнять сладкую садовницу хотелось до звона в груди. «Потанцуем?» — поинтересовался он, когда в другом конце зала заиграла музыка. «Пару танцев», — согласилась эльфийка шепотом. «А потом домой. Хочу в вашу постель этой ночью». «Приятная новость», — улыбнулся Тар. «Перестали бояться последствий? Нужно убедиться, что мы точно женаты». Он, понимающе, кивнул. Уже умудрился забыть, что требуется выяснить действующий статус щеночка. «Пусть так», — подытожил задумчиво. «Я все равно не откажусь». Выдавил улыбку и повел супругу танцевать. Домой отправились позже, чем рассчитывали. Дора увлеклась танцами, а Тар не хотел прерывать ее удовольствий. Покорно составлял компанию, сжимал ее теплую ладонь, любовался ее улыбкой, струящейся шевелюрой и грациозными движениями. Время от времени скользил взглядом по краю ее декольте и предвкушал совместные радости. Запретил себе думать о Доре и других мужчинах. В конце концов, сейчас она с ним, а он вполне в состоянии заставить ее забыть обо всем на свете. Обратно шли пешком, держались за руки и, смеясь, обсуждали гостей госпожи Канарет. «За что вас недолюбливает Дардарик, Дора?» — поинтересовался Тар, когда они уже подошли к порогу их общего дома. Долго не решался спросить, но тянуть дальше не было смысла. «Старая история», — хихикнула садовница, остановилась и посмотрела мужчине в глаза. «И долгая. Ничего, я готов. Хорошо. Как-то Наргола пригласила несколько девушек из знатных семей поучаствовать в празднике в честь коронации. Они должны были ставить спектакль для короля. Юношей участников хватало, а девушек нет, вот и пришлось изощряться. Естественно, все они жили во дворце и почти что под ее защитой. Славные птички, от 20 до 25. Юные, свежие, наивные, понимаете?» Тар кивнул. У девушек и впрямь был самый нежный возраст. Они уже выросли телом, но еще не обрели взрослых предосторожностей. В общем, одна из них приглянулась Дардарику. Он даже поспорил кое с кем, что сделает ее своей еще до того, как девушка отыграет в спектакле. Слух о споре дошел до королевы. Как вы понимаете, Дардарик, как и многие из первого поколения, был на особом счету у короля, и отчитывать его открыто Наргола не решилась. У монаршей четы тогда был период охлаждения, и ссориться с супругом лишний раз королеве не хотелось. Какое-то время мы молча наблюдали за ухаживаниями павиана и думали, как помочь девочке избежать лишних слез. «Что-то мне уже его жаль», — усмехнулся Тар. «С чего бы?» — Дора кинула на него такой взгляд, что мужчине стало не по себе. «Нечего лезть к юности без серьезных намерений». «Уговорили». Он примиряюще чмокнул ее в нос. «Продолжайте». В общем, пока кавалер торопился на назначенное горячее свидание, мы с королевой провернули маленькую шутку. Она задержала Дардарика, а я подкралась сзади и ножом оттяпала ему полушевелюры. Он не придал этому значения, решил, сойдет и так, но девочка убежала от него, сметая на ходу листья, растущих вдоль дорожки кустарников. Тар рассмеялся. Ловко придумали. Если бы он шел к взрослой эльфийке, обнажившейся с помощью стрижки, возраст действительно не имел бы значения, а с девочкой сработало безотказно. И должно было сработать. Одно дело знать, сколько лет кавалеру, а другое дело видеть пережитое в каждой черте. «Сколько лет Дардарику?» — прищурился и снова поцеловал Дору в нос. «Тогда было около 500». Она улыбнулась и подмигнула. «Сейчас ближе к 600». Тар кивнул. Самый распространенный возраст для первого поколения. Молодежь на чужие земли не пускали родители, а пожившие эльфы и сами не стремились к приключениям. Дора взяла его руки в свои. «Поцелуйте меня, Тар», — прошептала едва слышно. «Хочу вашего нетерпения и жажды». Тар собрался было вспомнить про щеночка, но поймал ее взгляд и прикусил губу. В золотых глазах не читалось и тени, насмешки или пренебрежения, только осторожное лукавство заинтересованной женщины. «С ума схожу рядом с вами, Дора!» — выдохнул он и потянулся исполнить просьбу. Захватить ее губы в плен жаркого поцелуя. Нежная садовница решила не ждать, обняла его за шею и привстала на носочки, приближая сладкий момент. Тар охнул и окончательно потерял разум. Кажется, в этот раз вышло еще горячее, чем обычно. Не задерживались у порога долго, а в спальне к юношескому нетерпению присоединилась жадная страсть и желание обладать друг другом до конца, тонкими иглами проникнуть под кожу. Тар вдавливал Дору в свежие простыни, сжимал в руках ее ягодицы и мечтал заполучить вместе с ее телом каждую частичку ее разума, каждое ее желание и каждый вздох. Дора гладила его спину, закрывала глаза и томно откликалась на каждое его движение. Тару было мало этой женщины. Хотелось брать ее снова и снова. Хотелось видеть ее подернутые поволокой удовольствия глаза и перехватывать стоны поцелуями. Дора не сопротивлялась и не возражала. В какой-то момент ему показалось даже, она чувствует то же самое, так же, как и он жаждет принадлежать ему безраздельно. Засыпали под утро, измученные, но довольные друг другом. Дора положила голову ему на плечо, а Тар, пока еще не провалился в темную бездну забытья, осторожно расчесывал пальцами шевелюру своей сладкой. Проснулся от стука в дверь. Налодис приглашал к завтраку. Стараясь не разбудить Дору, Тар выбрался из постели, чуть приоткрыл шторы и внимательно осмотрел свои и ее запястья. Брачной метки ни у кого не было. Тару захотелось рычать. Он не собирался отдавать эту женщину другому и не понимал, зачем боги играют с ними. Что бы там ни думал Сад, Дора принадлежит своему юноше. Он украдет ее у всех. Ей придется смириться со своей участью и навсегда забыть и Тарлилая, и других мужчин, которые были с ней до Тарелиалия Морлока.